Пять переходов через Голубую реку. Примечание. Китайскую реку Янцзы в европейской литературе издавна называли Голубой рекой. Конец примечания. 17 мая 2008 года, 8 августа 2008 года, Китай. Это произошло, пока я был в Катманду, на Тибетском плато. Находящаяся к востоку от моего маршрута равнина, на которой разместился индийский субконтинент, вдруг покачнулась метров на 5, подвинувшись в сторону евразийской части континента. В результате в районе Сычуанской котловины произошел мощнейший толчок, отголоски которого разнеслись на сотни километров. 12 мая 2008 года в 14:28 стихийное бедствие небывалой мощности потрясло провинцию Сычуань. В огромном радиусе от эпицентра были стерты с лица земли дома, школы, деревни, города, унесены человеческие жизни, погребены под обломками живые и мертвые. И пока я в Непале ждал рейса до Чэнду, что в 70 километрах от эпицентра землетрясения, 100 тысяч китайских солдат разбирали обломки зданий в поисках выживших и старались предотвратить новые трагедии после полутора сотен толчков. 5 дней спустя, приземлившись в Китае, я увидел убитых горем людей, жадно вслушивающихся в ужасающие сводки по радио. 18 тысяч пропавших без вести, свыше 370 тысяч раненых, не менее 70 тысяч погибших. Мой самолет совершил посадку в аэропорту Чэнду через 5 дней после трагедии, и за это время город превратился в военно-полевой лагерь. Медики, военные, спасатели, представители ООН сновали по нему, периодически скрываясь в глубине палаточного городка, возведенного в центре города. А кругом высились коробки с продовольствием и теплыми вещами для нуждающихся. Я рассчитывал добраться до Пекина через Сиань, но полицейские отговорили меня. Все дороги в этих краях разрушены. У местного населения заканчиваются запасы питьевой воды и пищи. Мое появление станет для этих людей лишней головной болью. Так что в конце концов я принял решение отправиться на восток и по прямой преодолеть те 2500 километров, что отделяют меня от Шанхая. К городу подхожу, любуясь невероятными видами ультрасовременных гигантских зданий и сооружений. Возле этих зданий стоят группы волонтеров. Над их головами развиваются флаги и транспаранты. Эти люди собирают средства для пострадавших. Всего через 3 месяца здесь должны начаться Олимпийские игры. Но сейчас повсюду царит траур. Будто в семью пришла беда в самый разгар подготовки к свадьбе. Сияющие Олимпийские кольца отбрасывают свет на приспущенные государственные флаги. Тем не менее, я поражен удивительным спокойствием, с которым здесь возвращаются к повседневной жизни. В парке, усеянные палатками и тентами всех видов и мастей, стекаются пострадавшие от новых подземных толчков, а рядом, за маленькими столиками, какие-то мужчины преспокойно играют в маджонг, отточенными жестами сгребая выигрыш. Примечание: маджонг. Любимая китайцами азартная игра в кости. Участников 4, правила напоминают покер. Конец примечания. С наступлением темноты приходит неожиданное указание властей эвакуироваться из гостиницы, в которой я остановился. Выхожу на улицу и в гнетущей тишине присоединяюсь к тысячам китайцев. Мы засыпаем прямо на тротуарах, плотно прижавшись друг к другу, и ни одна неприятность не в силах нарушить этот идеальный порядок, воцарившийся посреди окружающего нас апокалипсиса. эти люди умеют соблюдать железную дисциплину. Наутро, когда я уже готов стартовать, вдруг раздается чудовищный шум. Все автомобили Чэнду, тысячи и тысячи машин начинают одновременно сигналить, а прохожие замирают и снимают головные уборы в память о тех, кого уже не вернешь. Эхо трагедии постепенно смолкает, а тем временем углубляюсь в Сычуаньские горы. И снова меня ошеломляет невиданный контраст. Не верится, что и жители огромного мегаполиса, где я прожил несколько дней, и крестьяне с рисовых полей, окруженные буйволами, лениво тянущими за собой повозки, все это люди одной страны, одной нации. Чуть поодаль, вдоль разбитого шоссе, сидят местные жители и палками обмолачивают горох. Жестом я приветствую свинопасов, которые тащат корм своим питомцам. На полях крестьянки сажают рис. Из больших кип они вытаскивают один за другим тоненькие желтовато-зеленые росточки и втыкают их в землю. Все кругом залито водой, штаны закатаны до самых колен. Примечание. Рисовые плантации постоянно находятся под водой. Конец примечания. Все кругом так чистенько, так опрятненько. По их одобрительным взглядам я понимаю, что внешний вид и красота этих полей тоже доставляют им радость. Они гордятся своей работой. «Нихао!» — кричу я, приободренный их ответными улыбками. Примечание. «Нихао!» — приветствие по-китайски. Конец примечания. Но вот с общением у меня в этих краях большие проблемы. Ни одно слово из моего разговорника не помогает наладить контакт, и даже общепринятые жесты здесь, судя по всему, имеют какое-то свое, неведомое мне значение. В деревнях посреди площадей, заполненных народом, здесь кругом играют в карты, домино и что-нибудь еще, мне просто указывают на местечко, где я могу расположиться на ночлег с палаткой, и более не беспокоят. Это почтительное дистанцирование только обостряет мое чувство одиночества. Я пытаюсь сойтись с людьми поближе и завожу игры с детишками. Какие же тут дети! Живые, счастливые, в хорошем смысле слова избалованные. Здесь по лицам людей можно прочесть всю многовековую историю Китая. Лица стариков отмечены печатью бедности и страданий. Их сыновья куда более бодрые, полные жизни, сытые, а малыши цветущие, пышущие здоровьем. Демографическая политика Китая, одна семья, один ребенок, создает странную атмосферу, когда у людей нет ни братьев, ни сестер, ни теть, ни дядь. Здесь даже появилась присказка, что каждый человек выбирает себе друга, которого полюбит как брата до конца дней своих. Молодежь, к слову сказать, эту идею разделяет всецело. Я слушаю, как они разговаривают между собой, и замечаю, что они пользуются вторыми, звучащими на западный манер, именами, по моде нового поколения. Не знаю, огорчаться этому или радоваться, но четко понимаю, что дети, которых я здесь встретил, вырастут в гораздо более совершенных условиях, нежели их отцы и деды. Они в большей степени будут потребителями. В недалеком будущем китайцев на Земле станет 1,5 миллиарда, 20% населения планеты. А что, если все они в один прекрасный день обложатся разными модными штучками и усядутся перед своими домашними кинотеатрами? На что станут похожи провинции, к примеру, эта сельская местность, которую я сейчас меряю шагами? По живописным долинам Сычуаня я иду так, будто путешествую во времени. Кажется, что между террасами рисовых полей испокон веков стояли эти глиняные катки и виднелись черепичные крыши. На рынках, существующих здесь с незапамятных времен, я учусь правильно выбирать живых уток, которых разделывают и чистят прямо у покупателей на глазах. В дорогу я беру вкуснейшие солоноватые утиные яйца и смакую их по пути. Кругом прямо на солнце сушится длинная лапша, разложенная на циновках. Мне довелось познакомиться с кухнями многих стран мира, но китайская кухня – одна из самых разнообразных, самая богатая тонкими ароматами и изысканными вкусами. Она одновременно и удовольствие, и лекарство, и философия. Гармония этой кухни заключается в балансе между обжигающе горячим и ледяным, соленым и сладким, острым и кислым, твердым и мягким. При этом каждое блюдо радует не только обоняние и вкус, но и зрение своими цветами и формами. Здесь я научился в жару есть горячий суп и пить горячий чай, накрываться одеялом и принимать теплые ванны. «Тепло очень полезно», — повторяют китайцы, подкладывая мне еще одну перинку. «И для желудка очень важно». А традицию вкушать пищу при помощи одних только палочек я нахожу особенно утонченной. Еще бы! Ведь европейцу в такой ситуации понадобился бы целый арсенал столовых приборов. В провинции Хубэй, по дороге в город Личуань, я встречаю семейство, возвращающееся с прогулки верхом. Джефф и Шарлин, отлично владеющие английским, приглашают меня провести несколько дней в гостинице их приятеля. С радостью соглашаюсь, приободренный возможностью наконец-то преодолеть языковой барьер в общении с местным населением. И вот, за столом во время неспешной беседы, Шарлин вдруг наклоняется ко мне и с гордостью говорит, что сейчас мы будем пробовать охотничий трофей ее брата. Он только что поймал змею. Действительно, я видел, как молодой человек фотографировался, держа в руках двухметровую змеюку. Так мы что, ее сейчас съедим? На вид она сочная, мясистая. Но когда хозяин опускает половник в огромную супницу, наполненную зеленью, корешками и клубнями, и наливает мне щедрой рукой полную тарелку ароматной склизкой жидкости, очень целебной и придающей сил, как он уверяет, я не могу решиться это отведать. Мне кажется, что мертвая змея сожрет мои кишки, и я вежливо отказываюсь. Шарлин с хохотом объясняет, что многие голодающие народы переняли традиции китайской кухни, согласно которым можно приготовить абсолютно все. Головы и потроха птиц, собак, мышей, крыс, черепах, обезьян. Кстати, на своем пути я встречал мотоциклы с повозками, в которых бок о бок стояли клетки и с курами, и с собачками. Все последующие дни обо мне много заботится Джефф. Я не устаю удивляться тому, как по-товарищески, так сказать, они общаются с женой, и подозреваю, что это влияние коммунистических идеалов. А еще я поражен полным отсутствием каких-либо сексуальных и религиозных проявлений в этих людях, которые куда больше заботятся о своей чести и репутации. В прощальный вечер мы, поужинав вкуснейшим павлиньим мясом, скрепляем нашу дружбу, чокаясь глиняными плошками с возгласом «Ганбэй» — «За здоровье». После этого мы разбиваем их об пол, чтобы они разлетелись вдребезги с той же силой, какой мы желаем нашей дружбе. На следующее утро перед отъездом Джефф протягивает мне бумагу. На ней текст так называемого рекомендательного письма, написанного по-китайски. Это поможет мне наладить общение с местными жителями, из которых мало кто видел хотя бы одного европейца. На горной дороге, все более обрывистой, я то и дело пересекаю масштабную стройку автомагистрали, которая в скором времени свяжет Шанхай и Чэнду. Я всякий раз испытываю шок, когда вижу, как в этих величественных пейзажах вдруг вырастают из-под земли гигантские пилоны, опоры мостов, которые несут через долины дорожное полотно и пронзают горы насквозь. В деревне я вхожу страшно усталым. Пот жжет глаза, но ароматы жареной со специями утки мгновенно возвращают меня к жизни. Время от времени откуда-нибудь доносится грохот фейерверков. Люди отмечают день рождения, свадьбу, открытие нового торгового центра. Я устраиваюсь поудобнее на тростниковой кровати. Кстати, вы заметили, сколько всего можно произвести из этого растения? Одежда, бумага, посуда, мебель, еда, напитки. Просто невероятно. И снова размышляю о судьбе этой нации. В юности, в колледже, мы часто принимали участие в сборе средств для китайских детей. Однажды нужно было купить дурацкие открытки по 25 центов за штуку. Нам сказали, что каждая купленная открытка поможет выжить какому-то ребенку. Еще лет через 10 я покупал своим детям карандаши и игрушки с надписью «Made in China». Затем стал покупать обувь, одежду и мебель с такой пометкой уже для себя. И вот я уже полностью завишу от продукции, сделанной в Китае. Любознательность, неутомимость и продуктивность этой нации, кажется, не имеют границ. Каждый болтик в моей коляске они дотошно разглядывают, ощупывают и запоминают. А руки тянутся внутрь, чтобы исследовать, изучить и разобраться, как она устроена. Меня поневоле увлекают их энергичность и жажда новых знаний. Я понимаю, да, когда-нибудь эти люди смогут поработить весь мир. А пока что я иду по горам, где глубокие ущелья пугают меня до тошноты. Зато по вечерам снова возвращаюсь в долины, где слышу искренний заливистый смех. Смех этих хороших людей. На протяжении нескольких месяцев я уже научился распознавать нотки их смеха. Есть смех радости, есть гостеприимный смех, который говорит «добро пожаловать», есть грустный смех и даже смех горечи поражения. Однажды я услышал, как владелица интернет-кафе, работа у нее, кстати, непростая, учитывая, какая цензура в стране, начинает неудержимо хохотать в тот самый момент, когда у меня внезапно обрывается связь с интернетом. Я психую, думая, что она потешается именно надо мной, но вдруг понимаю, что смеется-то она от горя. В китайской культуре, как ни в какой другой, принято сохранять лицо на людях, как бы тяжело ни было. Такая традиция часто приводит в замешательство европейцев, не умеющих читать этот смех. Все вечера мы с местными жителями проводим в беседах без слов и в бесконечном процессе культурного обмена. Стоит мне закатать рукава рубашки, как их брови изумленно ползут вверх. Здесь растительность на теле не встречается, и мои волосатые руки всерьез заводят барышень. Кое-кто густо краснее, даже интересуется, а есть ли у меня такая же повышенная лохматость на груди? И как только я расстегиваю несколько пуговиц, дамочки пищат от восторга, смеются и игриво машут на меня руками. Мой друг Джефф уже объяснял мне, что волосяным покровам на теле здесь придают скрытое сексуальное значение. Но я притворяюсь, что не понимаю и даже не замечаю, с каким умыслом меня наглаживают хорошенькие ручки. Кстати, даже одна пожилая бабуся как-то растерлась о меня, будто кошка. После ужина мы обычно выбираемся на улицу пообщаться и поиграть. На игровых столах всегда деньги, ставки, ставки, ставки. Неподалеку от взрослых детишек, увлеченно, серьезными лицами, сидят над монополией. И глядя на это, думаю, нет на земле лучшего капиталиста, чем китаец-коммунист. Но подобные мыслишки все же стараюсь хранить при себе. В стране, развивающейся сумасшедшими темпами, все диссиденты сидят за решеткой, недовольные молчат в тряпочку и критика режима остается скрытой от глаз приезжих. Я, в свою очередь, отчетливо ощущаю, какое давление испытывают эти люди со стороны мощной авторитарной партийной системы, которая лишает их свободы слова и вероисповедания, не допуская инакомыслия и, при необходимости, подрезая языки всем борцам за права человека. Так что очень сложно разобраться в истинной гражданской позиции китайцев, которые, на первый взгляд, кажутся мне законопослушными сторонниками существующего режима. И поскольку в преддверии Олимпиады взгляды всей планеты прикованы к Китаю, именно сейчас здесь повсюду возносятся исключительно хвалебные оды в адрес правительства за его усилия и труды. «Мы одна большая семья», — кричат китайцы. «Мы гордимся нашей армией, нашей страной». Конечно же, они правы. Мне тоже передается их восхищение собственной силой, мощью, организованностью и уровнем самореализации. Эти люди искренне верят в настоящие вечные ценности. Но в то же время мне, как никому другому, известно, что однопартийность – это, так сказать, опиум для народа. И те же слова я могу отнести к религии. Кумиры, которых мы сами себе творим, уничтожают в нас все личностное так же, как делают это проповедники, диктаторы и наркотики. Для того, чтобы быть по-настоящему свободным, нужна смелость. А здесь ею не всякий может похвастаться. Мне тоже нужно собраться с духом, чтобы пройти оставшиеся 700 километров до Шанхая. В горах, в который раз изнемогая от жары, я переживаю один из самых трудных моментов за все путешествие. Двигаться вперед приходится, заставляя себя через «не могу» и «не хочу». Я слышу, как глухо стучит мое сердце, и каждый раз опасаюсь, что оно не переживет очередного восхождения. Прохожие советуют мне поберечь себя. Много ходить по такой жаре им кажется опасным. Но моя виза истекает через несколько дней, так что выбора нет. Я даже прикручиваю к коляске зонтик, чтобы укрыться от солнечных лучей, но то и дело падаю в обморок прямо на дороге. Приходя в чувство, даю себе команду подняться и продолжать движение. Так и иду с абсолютно пустой головой от одного тенька к другому. На ступнях образовались жуткие волдыри, в особенности на левой. Проблемы с ногами начались еще в Иране, но здесь они усугубились неимоверно. Мозоли появились не только на пятках, но и под подушечками пальцев, и между двумя пальцами образовалась глубокая трещина. Я все время об этом думаю. Больно очень, и боюсь остаться без ног, но все-таки иду и иду и иду. Каждый шаг сопровождается ощущением, будто в тебя вонзается тысяча иголок. Я поменял обувь, надев новые сандалии, но они доставили мне новые проблемы, так что теперь я хромаю, как калека, и расставляю ноги пошире, чтобы поскорее затянулись болячки, которые я натер между ног, в районе паха. Последние две недели у меня не марш мира, а пытка. Надо будет сходить к хирургу в Корее. Наконец я пересекаю мощный поток реки Янцзы в пятый и теперь уже в последний раз и вечером 8 августа попадаю в Шанхай, в скромный маленький отель на окраине города. Усевшись в удобных креслах в лобби, мы вместе со служащими отеля и несколькими постояльцами смотрим трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Это колоссально. Это умопомрачительно. Хозяева смеются и поют. Их переполняет национальная гордость. Я вновь проникаюсь к ним неподдельным уважением. А завтра утром я отправляюсь в Корею.